Глава 10. Я собрал в рюкзак пирамидки и патроны для снайперки. Подкорректировал засаду крабиков, чтобы раньше времени не светились. Убедился, что камеры работают. И, включив маскировку, выскользнул в окно с другой стороны станции. Постоянно контролируя картинку от дрона, обошел станцию и по горным тропинкам забрался на плато. Подготовил себе что-то типа лежанки. Понимал, что Ориджу все равно, но мне, чисто психологически, было некомфортно на холодном лежать. И приник к оптическому прицелу снайперки. Вскоре на горизонте появился первый джип, поднимая в воздух клубы снежной пыли. Это был усиленный броней ровер с турелью на крыше. Практически броневик. Лобовое стекло закрывало решетка. На боковых блестели бронированные пластины. Внутри такого от 4 до 6 дроидов может поместиться, а если впритык, то и все 8. За первым джипом появились еще 3. 2 видавших виды Митсубиси и 1 китаец. Их окна были плотно закрыты. Следом ехал еще один ровер, но какой-то слишком высокий, словно пустой. Это, видимо, ребятки все нажитое моим честным трудом вывести решили. А может и Ориджа. Уж больно подозрительные антенки на крыше торчали. Замыкал шествие еще один китаец, полностью раскрашенный в стиле граффити. И к ним еще потянулся самый первый багги. Итого 7 машин и от 26 до 30 дроидов. «Серьезно идут? Значит, уважают. Думаю, окажись я в подобной ситуации в обычной жизни...» «Нет, неправильно сказал». В обычной жизни я бы не оказался в такой ситуации. 1 против 3 десятков вооруженных рыл. Я просто не пришел бы на такую встречу. Придумал бы что-нибудь другое. Но даже с 2 крабами в рукаве просто не стал бы искать такой встречи. Но с Ориджем все иначе. Не компьютерная игра, конечно, но очень близко к тому. Когда ты только подумать успел, условно мышкой кликнул. А дроид уже вертушку крутит, которую в обычной жизни кучу лет надо было тренировать. Понятно, что против меня такие же парни. Может, даже с большим количеством часов, проведенных в симуляторах. Но сейчас мы и посмотрим, чье кунг-фу сильнее. Машины разделились. Из длинной змейки они превратились в 3 коротких хвостика. И, съехав с основной дороги, начали плутать между аномалиями. Сухой лед, как по заказу, разросся довольно сильно. Около 3 десятков белых облаков трепетало над землей. В некоторых местах их скопление было настолько плотным, что один из хвостов дважды сдавал назад в поисках объезда. А потом, видимо, парни плюнули на заход широким фронтом и пристроились за ровером. До ворот станции осталось меньше километра, и никто уже не скрывался. Не сигналили с криками, как рейдеры в «Безумном Максе», но и не таились. Пёрли ровно, словно на работу. Парочка Митсубиси, которые планировали подкатить к базе с правой стороны и проехать практически мимо меня, медленно двинулись мимо аномалий и на радостях дали по газам, когда опасный сухой лед остался позади. Первая машина ускорилась, даже до меня донесся отголосок повышенных оборотов. И будто наскочила на невидимый бордюр. «Капкан фирмы Зердекс! 1-0 в мою пользу!» Как там продавец говорил, ноги пятиглавой сороконожки зажимают так, что не выбраться, а хомячка, видимо, просто разрывает на части. На части машину не разнесло, но колеса она лишилась. Ее закрутило, чуть не перевернуло на крышу и протащило несколько метров вперед. Как только машина, накренившись, уткнулась в снег, из нее выскочили 4 клонов. Окружив ее со всех сторон, они начали шумно переговариваться, решая, что делать. 2 встали в охране, а остальные бросились смотреть на колесо и оценивать ущерб. 2-й джип резко остановился, и из люка высунулся дроид с плазменной винтовкой. Его голова была идеальной мишенью. Он торчал за небольшим щитом, но с моего ракурса яблочко было почти идеальным. Только лучи восходящего над горами солнца бликовали на зеркальном визоре. Я прицелился, сверяясь с показаниями системы, задержал дыхание и потянул спусковой крючок. Легчайший, по сравнению со слонобоем, даже не толчок. Берсерк, словно котенок, мордочкой в плечо ткнулся. Бронебойная пуля пролетела почти полкилометра и вошла клону в голову. Красочно блестя на солнце, во все стороны разлетелись осколки визора. Клона отбросила на спинку люка, метнула обратно, ударив о щит, и он рухнул внутрь кузова. «Вот теперь точно 1-0 в мою пользу», — прошептал я, глядя, как забегали остальные. Дроиды возле сломанной машины дружно сиганули за нее и начали целиться в мою сторону. Точнее, в сторону моей горы. Даже с подсказками в логах у первого покойника мое точное местоположение так быстро определить они не могли. Я выцелил следующего. Опять голова торчит. В этот раз над капотом. Парень, видимо, фильмов про ограбление банков пересмотрел. Там копы всегда так. Сначала тачками все перекроют, а потом за ними прячутся. Красно-синий шлем с красиво вписанной цифрой 13 над виском. Так цвета удачно подобраны, будто виски выбриты, а на них светлая татушка. Короткая подготовка, актуальные, с поправкой на атмосферу данные от системы, и второй выстрел. Верхняя часть визора вдребезги. Практически вскользь попал, потому что дроид головой мотнул. Но все равно повреждения несовместимые с работоспособностью. Пуля пробила визор и выбила кусок Астериуса из височной области. Дроид ткнулся головой в бампер и скатился куда-то под машину. «Голова, глаза, мать вашу! И 2-0!» Сам пошутил и сам же вздрогнул, поймав себя на дежавю из прошлой жизни, а точнее, от некогда любимой игрушки. Со стороны машин раздались выстрелы, и из камня у меня над головой выбило несколько кусков. Я отполз от края и перебежал на запасную позицию. Дважды отстрелялся по колесам второго джипа и снова бросился бежать. «Все, эти пешком. Будем раскидывать гостей по времени, чтобы на входе не толпились». Сверился с угольком, наблюдавшим за остальными. С того момента, как началась пальба, джипы попытались ускориться, но китайца постигла похожая участь, а именно капкан фирмы Zerdex. После чего колонна сбавила обороты и ощерилась стволами. А дроиды из поврежденного китайца, четверка майтоновских разведчиков прошлого поколения, бросили машину и пошли вперед, сканируя дорогу. Я сверился с картой, прикидывая, сколько капканов они еще могут встретить. Маловато осталось, но срок годности там долгий, на следующий раз пригодятся. Уголек отчитался, что враг попытался поднять в воздух два коптера. И буквально через пару секунд прислал картинку, как один из них вылетает в сухой лед и больше уже не появляется, а второй, потеряв управление, врезается в скалы неподалеку от места моей первой лёжки. «Уголек, молодца! Пусть хотя бы в воздухе у нас будет тотальное превосходство! А вы шустрее давайте! Вы мне все тайминги портите!» — поторопил я. Задумался и посмотрел на пеших со своей стороны. «Или наоборот?» Шесть дроидов из правой группы цепочкой продвигались к забору станции. Прошли уже мимо моей новой позиции, то скрываясь за облаками сухого льда, то выныривая в моем прицеле. Я зафиксировал третьего, самого крупного. Класс-защитник в руках мини-турель, снятая с джипа. Прицелился, изучая шансы пробития, которые подсказывала система, и выстрелил ему в колено. Ставка на суставы составила почти 80%, а вот гарантий на поражение шлема система не давала. Даже моих любимых 3% не было, а только риск рикошета. Нога дроида подломилась, он рухнул на землю и сразу же начал отползать в сторону аномалии, чтобы уйти с линии огня. К нему бросились соседние и подтащили его как раненого. И еще выстрел в затылок санитара. И сразу менять позицию. Ответные выстрелы прошили воздух совсем рядом. Я пробежал даже больше, чем планировал, чтобы полностью обойти оставшихся дроидов. Не к базе, а наоборот, в самую гущу сухого льда. Скатился на другую сторону холма и, координируя свои действия с угольком, рванул к аномалиям. Выкрутил маскировку на максимум и стал практически невидимым на фоне белых дымных столбов. Спрятал снайперку в камнях и, стиснув зубы, шагнул в аномалию. «Жжется, сволочь! Но терпеть, как говорится, можно, если осторожно». Проскочив через одну, бесшумно вынырнул во вторую, и через несколько минут таких перебежек оказался вплотную с одним из дроидов 13-х. Он прикрывал фланг. Подкравшись сзади, я активировал гарпун, цепанул его за шею, частично ее перерубив, и втянул внутрь аномалии. Свалил на землю и быстро, в несколько точных ударов, перебил ему сочленение в коленях и локтях. Удивительно, но факт. Стоило втащить его в облако, как он перестал отображаться даже на моем радаре. А следующим удивительным фактом было то, что с ним начала творить аномалия. Краска моментально запузырилась и начала бледнеть. Граффити превратились в бледные синюшные татуировки на старческой коже. Точнее, на старческом металле. Хотя я и представить себе такое раньше не смог бы. И нескольких секунд не прошло, как появилось нечто, похожее на серую ржавчину, и весь дроид начал буквально рассыпаться на глазах. Только несколько элементов из Скайкрафта остались торчать над трухой, словно скелет на раскопках. Брать их я не стал. Пусть будет еще один научный эксперимент, как долго они здесь пролежать смогут. Где-то за пределами аномалии тихим эхом раздались выстрелы, а над моей головой в песочной взвеси пролетело несколько пуль. У меня какой-то вечер удивительных открытий случился. Пули с хлопком залетали внутрь аномалии, а потом теряли скорость, подвисали и медленно опускались к земле, будто их блогер в какой-то баллистический гель загнал и замедленную съемку включил. Из состояния созерцательной задумчивости о чудесных открытиях меня вывела система, проорав, что перебор уже с купанием в агрессивной среде. Я выкатился с другой стороны, встряхнулся, перераспределяя потоки энергии и в очередной раз молясь богам мерзлоты, что у меня оригинал, а не клонированная подделка из смеси Скайкрафта и Астериуса. Я сделал небольшой круг, стараясь как можно больше времени проводить внутри аномалий и не попадаться на сканеры 13-м. Подобрался практически вплотную к оставшейся четверке, сгрудившейся вокруг подранка. Двое бессмысленно вертелись туда-сюда, тыкая во все стороны оружием, а третий держал в руках мобильный сварочный аппарат и пытался хоть что-то собрать из раздробленной коленки защитника. Парни явно были на взводе. Один из них благим матом орал в рацию, а система заботливо его мне фильтровала. Хорошо, хоть не пикало, а то могла бы получиться какая-то азбука Морзе. А так, просто пауза между словами. «Пришлите! Рина сюда, этот чертов призрак! Он переигрывает нас по аномалии!» В рации что-то ответили. По крайней мере, матерящийся дроид затих на пару мгновений. «Понял, ждем его!» «Удачи внутри! Мы его загоним к вам!» Чуть спокойнее проговорил он и снова притих, слушая. Вместо ответа со стороны станции раздался взрыв. И судя по тому, как вздрогнул дроид, в наушниках ему прилетело еще громче. «Это что за хрень?» — спросил подранок, пытаясь встать. Он вытянул шею, стараясь разглядеть, что происходит за забором. «Кажется, эта растяжка перед воротами сработала. Вот такая». Пробурчал я в кресле, а Оридж выступил из аномалии, бросив в кучу дроидов активированную пирамидку и нырнул обратно. Взрыв я толком не расслышал, лишь почувствовал вибрацию внутри сухого льда и увидел осколки, медленно оседающие внутри. Выскочил с другой стороны, подпрыгивая на рефлексах, будто меня крапивой отхлестали, и, виляя между соседними аномалиями, побежал к ближайшему холму. Затерялся среди каменных глыб и свернул в сторону станции. 13-37, кажется, 8-0. Так даже Ямайка Аргентине не влетала. Я стряхнул с себя липкие остатки аномалии, попрощавшись с 13% энергии, но в остальном был доволен. Уголек, дай картинку. Совсем прекрасно. В 20 метрах от ворот на боку лежал искореженный ровер, из которого все еще пытались выбраться дроиды. Я заметил как минимум одного оригинала — красная броня, белый шлем со знаком 13-х на затылке. Какой-то из подвидов истребителей, причем кастомизированный. Высокий бронированный воротник, узкая щель визоров, в руке тактический меч с закосом под катану. Выглядел он мощно, практически на голову превышая всю остальную братью. Такого, если только слонобоем. И, похоже, он был здесь за главного. Я услышал, как он отдавал команды дроидам в следующих джипах, проезжающих через скрытые ворота, и пытался организовать тех, кто уцелел после взрыва. Минус еще двое. Те, кто сидел в кабине, как и сама кабина, превратились в груду искореженного металлолома. И еще прекрасная новость. В дыре, которую я заботливо оставил в заборе, раскорячился проткнутый насквозь дроид. Сработала попрыгушка. А рядом лежал второй, с перебитым позвоночником. Он успел-таки пройти сквозь дыру и как раз активировал сразу три нацеленных на проем ловушки. Итого минус 12 штук. Но осталась еще дюжина, окружавшая станцию. Плюс где-то загадочный Рина, который, как и я, не боится сухого льда. «Уголек, найди Рина!» Я отдал команду и по скрытым, но протаренным тропинкам припустил к станции. Забрал из тайника слонобой, обошел станцию и через еще одну дыру в заборе проник внутрь. Пересек задний двор и подкрался к люку, через который попал внутрь в самый первый раз. Натолкнулся на сюрприз внизу, раскоряченного в позе свастики клона, насаженного на колья моей импровизированной волчьей ямы. Оператор еще был на месте, визоры дроида вращались по кругу, а рука пыталась зацепиться за нижнюю скобу-ступеньку, но все время соскальзывала. Сил не хватало, как в дурацком аппарате с плюшевыми игрушками, которые в мое время стояли в каждом супермаркете. Вроде и ухватил, а потом будто сустав ослабевает, и все падает мимо. Уголек просигналил, что ко мне уже бегут. Сразу четыре дроида, до этого стоявшие перед воротами, бросились в обе стороны вокруг жилого корпуса. Дожидаться я их не стал. Вместо этого аккуратно наступил сразу на третью ступеньку. Первые две были вымазаны специальной скользкой смазкой. И спрыгнул прямо на дроида, стараясь не задеть колья. Что-то скрижетнуло. Пол подо мной прогнулся, а визор дроида наконец-то потух. Когда в люке над головой появился ствол Эми-пушки, я уже скрылся за дверью шлюза. Пристроил за ней две попрыгушки и растворился в темном коридоре подвала. «Внимание! Периметр станции нарушен!» Неожиданно раздалось из динамика. «Число гостей превышает доступные запасы продовольствия». «Ничего, Кусь, не переживай, мы только чайку попьем!» Отмахнулся я от дроида. «Вот ведь зануда. Я его в операторской спрятал, а он все равно. Сейчас еще». «Внимание! В медблоке обнаружены неопознанные грузуны. В график дежурства добавлена новая задача по утилизации. Необходимо ограничить возможность посещения медблока гостями». «Да завали ты уже! Ты мне крабов сейчас спалишь!» Прошипел я, сидя в кресле, подкрадываясь к лестнице. Сверился с камерами. Красный Оридж пока еще был на улице, двойками запуская дроидов в открытый шлюз. Четверо уже внутри, а два как раз подходят к лестнице, выбирая подняться или спуститься. Еще двое, в лучших традициях не бросать в терновый куст, уже стоят под дверью медблока. Опять же, двое в гараже, но дальше ЛГТ не идут. Прикрывают первых вошедших. И шестеро вместе с Красным рассредоточились на улице вокруг станции, держат под прицелом окна и второй шлюз. «Ну давайте, парни, разыграем пару сценок из один дома». Я легонько чиркнул клинком по перилам лестницы и отступил в тень.